31. 15 февраля 1915 года, 8 часов вечера. Сердечко мое любимое, программа нашего утреннего концерта, наверное, мало что сказала бы тебе. Вот три самых сенсационных номера. Во-первых, карлик на столе. Он был одет крестьянкой и пел народные песни. Право, это был прелестный номер на уровне любого мюзик-холла. А блистал в нем краснощекий бородатый капрал. Во-вторых, один из наших поваров по имени Дарбанас, в мирной жизни владелец кабачка в Бианкуре, переодевшись в женское платье, он исполнил деревенскую модницу и песенку под названием «Молитва», где речь идет о монашенке, которая предается в обществе монахов все более и более рискованным развлечениям. В качестве рифм там постоянно чередуется «Аллилуйя», «Патерностер», «Аве Мария», «Аминь». И все это исполнялось на сцене католического общества, сопровождалось красноречивыми жестами и окончилось общим гвалтом. В-третьих, юный капрал, который потрясающе загримировался дикарем, выкрасил лицо зеленой краской, напялил черный парик, прицепил длинные красные перья и так далее. Ну, все необходимое он отыскал в мастерской декоратора. Он исполнил песенку и монолог «Верх непристойности». Были еще неплохие выступления. Пародия на Бутреля, 2-3 душещипательных номера, художественный свист, несколько мастеров арго. Но гвоздем программы были опыты профессора Медара. Он очень ловко превращал стакан воды в стакан вина и обратно. Потом с помощью медиума отвечал на вопросы присутствующих. Зрелище было потрясающе. Так прошло это достопамятное утро. Можешь поверить, все было в самом деле неплохо организовано. Сегодня предстоит большой музыкальный вечер.